Влад терпеливо сидит за столом и ждет, когда высшие соберутся для объявления решения. Но давайте не тратить время. Голосуем. Кто за то, чтобы указать грязнокровкам их истинное место? Поднимая руку, спрашивает Арсений. Влад окидывает присутствующих взглядом и довольно улыбается. Поддерживающих эту идею явно подавляющее большинство. Значит, так тому и быть. Возьми воинов, сколько посчитаешь нужным. И езжай в Черный замок. Постарайся решить все без особых потерь, довольно говорит Арсений. Мужчина уже считает минуты, когда звереныш покинет стены его замка и надеется, что он никогда не вернется назад. Влад улыбается и выходит из кабинета, спускается на нижний этаж и зовет с собой десяток крепких, сильных оборотней, которые беспрекословно служат совету и готовы убивать без всяких вопросов и жалости. Территория Яна. Черный замок. Ян, Влад едет сюда с кучей оборотней. Что нам делать? Ты сказал, что все вопросы советом улажены, испуганно говорит вбежавший к Яну в кабинет молоденький полукровка. «Отлично! Я давно мечтаю разобраться с этим зверем. Скажи охране, пусть сообщат, когда они прибудут», — довольно отвечает Ян, потирая в руках пустую бутылочку из-под эликсира. Вампир чувствует, как его тело наполняется невероятной силой. Влад в сопровождении верных волков подходит к воротам Черного замка, который высшие построили для житья перевертышей и полукровок со всеми удобствами. «Я хочу поговорить с Яном. Пусть он выйдет ко мне», — говорит Влад испуганному охраннику. Тот немедленно связывается с кем-то по рации и дрожащим голосом отвечает, не смея даже поднять глаза на Влада. «Господин Ян сейчас придет». «О, ну надо же, он и господин!» «У вас есть хозяева, и они находятся в стенах совета. Ян не может указывать вам, что делать. Можете сложить оружие, и битвы не будет. Не думаю, что ваш господин достоин того, чтобы сегодня многие лишились жизни», – недовольно говорит мужчина. Охранник благодарно кивает и снова что-то передает по рации. Когда у ворот появляется Ян, Владислав чувствует, как его тело начинает гореть огнем. Кровь будто закипает, и трансформация происходит невероятно быстро. Такое с мужчиной впервые. Ян, в свою очередь, тоже решает не отставать и подвергать себя опасности. Он выпускает клыки и дает волю своему внутреннему демону. «Сегодня ты сдохнешь», — рычит Влад. «Это вряд ли», — сверкая красными глазами, злобно отвечает Ян. «Вера в замке с тобой?» «Нет, мне не нужна твоя подстилка. Я попользовался ею и выкинул, как ненужную вещь. Но ты прав, что держал ее у себя в гостях. Она стоит того. Такая сладкая и страстная», — облизывает клыки Ян. «Заткнись», — рычит Влад и кидается на врага. Рев, рык и окровавленные клочки одежды летят во все стороны. Два обезумевших от ненависти зверя рвут друг друга на части. «Я смотрю, ты нахлебался эликсира, но тебе это не поможет», — швырнув Яна о забор, сквозь зубы хрипит Владислав. «Ты не сможешь меня остановить, я должен править всеми», — скулит Ян, вытирая кровь с лица. И снова тишину разрывает ревом и звериными криками дерущихся. Из замка выходят полукровки и с ужасом наблюдают за кровавым побоищем. Влад с каждой минутой ощущает, что силы наполняют его тело. Кровь становится все горячее и горячее. Неужели это правда? Он обретает силу. Неужели пророчество сбывается? Но когда он встретил свою единственную, Альбина, не может быть. Степан говорил, что зверь точно почует избранную. «Ты недостоин даже жить, а не то, чтобы кем-то править», — цедит сквозь зубы Влад, сплевывая сгустки крови. Он одним резким движением хватает Яна за горло и отделяет голову от туловища одним рывком. Через секунду черный пепел, в который превращаются останки Яна, уже уносит ветер. Собравшиеся возле места битвы жители Черного замка стоят, опустив голову, и боятся пошевелиться. Зверь окидывает их взглядом и повелевающе говорит: «Можете продолжать жить в этих стенах. Совет будет продолжать оказывать вам нужную помощь. Вскоре к вам приедет тот, кто будет править здесь. Достаточно с вас самопровозглашенных правителей». Замок Совета. «Вы уже слышали новость? Ваш сын победил и, похоже, обрел силу», — широко улыбаясь, спрашивает Альбина, входя в комнату к Инге. «Я знала, что он победит и поступит благородно с остальными. А силу он, конечно, обрел, ведь он нашел ту, которая предначертана ему судьбой», — довольно отвечает Инга. «Вы знаете, кто она?» – удивленно спрашивает девушка. «Конечно. И это не ты, милочка. Оставь свои надежды взлететь высоко», – с сожалением говорит Инга и гладит Альбину по щеке. Девушка жмурит глаза от злости и, достав спрятанный в кармане шприц, быстро делает укол Инге прямо в шею. «Ты что делаешь, негодяйка?» – воет высшая и отшвыривает девушку прочь. Но на этом силы женщины заканчиваются, и она падает на колени. Альбина поднимается и, поправив волосы, тихо шепчет: «Что, госпожа, силы покидают?» «Это что? Вот через пару минут ты ощутишь настоящий ужас». «Что ты мне вколола, мерзавка? Зачем?» — еле слышно спрашивает Инга. Она чувствовала, как ее ледяная кровь начинает горячиться, выжигая тело изнутри. «Ну, там много чего. Это яд моего собственного производства. немного святой воды, частички серебра, кровь оборотня перевертыша и еще многое другое. Девушка присаживается на колени рядом с корчащейся от боли Ингой. Влад будет править двумя мирами, а я буду сидеть от него по правую руку, как его королева. Ты можешь все испортить, сказав ему, что я не его суженая. Ладно, мне пора идти, а вы, госпожа, развлекайтесь. Весь спектр болевых ощущений еще впереди. Альбина злобно улыбается, хлопает Ингу по плечу и поспешно выходит. Женщина распластывается на полу, и ее красные зрачки постепенно потухают. Красивое лицо замирает и становится твердым, как камень. Виктор не может найти себе места. Кто посмел? Кто сделал такое с его любимой? Мужчина мечется по кабинету и не знает, как справиться с потерей. Мы все шокированы случившимся. Мы найдем и накажем виновных. Только не теряй голову, пытался успокоить его Арсений. Не терять голову? Тебе, конечно, плевать, что Инга была моей любовью. Но тебя точно должно беспокоить то, что кто-то осмелился поднять руку на членов совета. Это ударит по нашему авторитету. Готовься уступить свое нагретое местечко другому. Тебя это тоже касается. Мне это уже не важно, тихо отвечает Виктор и выходит. В коридоре он встречается с Владом. Мужчины молча обнимаются и хлопают друг друга по плечу. Каждый из них не привык показывать свою слабость и боль. «Как это произошло?» – дрожащим голосом спрашивает Влад. «Я не знаю. Скорее всего, какой-то яд. Мы ищем виновного». «Хорошо». Влад больше ничего не спрашивает. Какой в этом смысл? Его мать это не вернет. Обессиленный и убитый горем мужчина возвращается в свою комнату и падает на кровать. Через пару минут к нему входит Альбина. «Мне очень жаль. Я хотела бы побыть с вами в тяжелую минуту и как-то утешить», – нежно говорит она и строит грустные глаза. «Да, конечно. Иди ко мне. Ляг рядом», – зовет девушку в свои объятия Влад. Ему так одиноко, что он решает воспользоваться предложением Альбины. Тем более, благодаря ей он смог победить Яна. Влад понимает, что ожидаемого чувства любви и страсти пока нет, но теперь он навеки обязан быть с этой девушкой. «Если бы вы правили, я уверена, что такого беспредела бы не произошло. Старые члены совета слишком увлечены сохранением власти и развлечениями с наложницами и рабынями. Они забыли их истинное предназначение», – аккуратно начинает разговор Альбина. Ей хочется как можно скорее исполнить все свои задумки. «Я не правитель, я вольный зверь». Так в этом-то и дело. Только тот, у кого горячая кровь и свободная душа, может трезво мыслить. «Что ты пытаешься мне навязать?» – удивленно смотрит на Алю Влад. «Я хочу, чтобы вы получили то, что заслуживаете, а ночной народ, наконец, обрел истинного достойного правителя», – невинно хлопая ресницами, отвечает Альбина. «Ладно, я не хочу об этом говорить. Я не буду рычать против совета». Альбина выдавливает из себя понимающую улыбку и проводит рукой по груди мужчины. Поняв, что Влад не сопротивляется, она быстро расстегивает его брюки, скидывает с себя одежду и страстно ласкает языком плоть Влада, пытаясь его как можно скорее возбудить. Ответа от тела мужчины долго ждать не приходится. Уже через несколько минут Альбина извивается, сидя сверху на могучем и горячем теле зверя, и томительно кричит. Владу приятно прикосновение Альбины, но желания что-либо делать самому нет. Конечно, зверю хочется показать этой красотке, кто тут главный, но мужчина просто принимает ласки девушки и благодарен ей за терпение. Пустота внутри никак не хочет уходить. Разве так должно быть, когда встречаешь свою судьбу? Влад закрывает глаза и представляет, что вместо холодного тела Альбины с ним сливается воедино горячая и сочная плоть Веры. Сейчас он готов отказаться от всей силы и вечной жизни ради любви Ульяновой. Но где же теперь она? Почему после того, как Ян прогнал ее, не пришла за помощью к Владу? Неужели мужчина настолько ей неприятен? «Я что-то делаю не так?» – обиженно спрашивает Альбина, понимая, что Влад совершенно теряет интерес к ней и ее ласкам. «Нет, все прекрасно. Извини, просто я устал. Тебе, наверное, лучше уйти. Я стараюсь изо всех сил, чтобы угодить вам, а вы выставляете меня за дверь?» – злобно шипит Альбина. «Забываешь свое место. Пошла вон отсюда», – я сказал. Влад хватает нахалку за волосы и скидывает себя на пол. Альбина довольно выдыхает. Нет, она не ошиблась в нем. Это именно тот зверь, которого она всю жизнь ждала. Ненароком девушка подумала, что он обмяк, но Влад этим поступком доказал, что кровь в его жилах бурлит. Просто надо немного подождать и помочь ему забыть эту грязную полукровку Веру.